Часть первая. 1964-1989. Глава первая. Все так просто начиналось. Было детство в доме бабки, директора магазина, малообразованной, но крайне справедливой горгульи. Дед обретался там же, его звали «Ты не мог бы», как вариант «Эй, ты». Дед был мирное существо, на рожон с директором продмага не лез, выражениями с ней не мерился, лечил вечерами свою контуженную на войне голову коньячком «Пять звездочек» под толстенькое сальцо. Туда же, в их теплую обитель, директорши военного летчика на пенсии и пятилетней девицы самого крутого нрава, временами являлась мамахин. Красивая, совсем молодая еще женщина, не устававшая проделывать путь через всю Москву на высоченных каблуках. Малолетнее чудовище, вне всякого сомнения, ждало свою болтающуюся непонятно где мамашу. То есть болталась она-то по вполне определенным территориям, а именно по дачному участку своего нового муженька, придурка, полного по призванию и художника-оформителя волею судеб. Директорша с летчиком знать про новоиспеченного зятя ничего не желали. И посему молодая семья вынуждена была ютиться на плохо отапливаемой даче, в то время как оппозиция заняла трехкомнатные апартаменты, в свое время выданные летчику за заслуги перед Родиной. Да, малолетнее чудовище могло часами таращиться из окна на аллейку, прилегающую к дому, в ожидании прибытия своей непутевой мамаши, и даже спустя много лет, сидячи в самом центре Манхэттена на Circle Square, она себе представляла, что вот такая же ива росла у них перед домом в Подмосковье. Так же томительно и сладко благоухала сирень, а в воздухе разливался ласковый полуденный зной. В бесконечной синеве неба таяли следы реактивных самолетов. И где-то вдалеке стучали каблуки. «Это мама! Мама! Мама приехала!» Все это давно схлынуло и осталось в памяти мутным, тяжелым наваждением. Лечь животом на широкий каменный подоконник, нос расплющить о пыльное стекло, прищуриться, пытаясь разглядеть в слепящем глаза солнечном луче прохожих внизу на бетонной дорожке. Вот проковыляла похожая на пингвина соседская бабка сосничиха. Прошмыгнул через двор Юрка, очень опасный рецидивист 8,5 лет. Еще какой-то незнакомый мужик торопливо взбежал по ступенькам подъезда. За спиной раздавалась тяжелая поступь семейного главнокомандующего. «Нинг, а мама приедет сегодня?» — оборачивалась так на Лика. «Ах ты, засранка, научил тебя старый леший на мою голову. Какая я тебе Нинка? Баба я тебе, баба! Ты что это, очумела совсем, сидишь под форточкой раскрытой? Не болела давно?» — разорялась баба Нинка, стаскивая девчонку с подоконника и добавляла с суровой неодобрительностью — «А шут ее знает, мамашу твою, я ей не указчик». И томительный душный день, наполненный ожиданием, тянулся дальше. Солнечным лучом полз по вытоптанному ковру детской, витыми стрелками передвигался по циферблату настенных часов, выстукивал невидимыми каблуками где-то внизу под окнами. И худая низкорослая девочка, вечно съехавших на колени колготках, бесцельно бродила по квартире, томясь ожиданием. Слонялась по двору, мимо несших свою бессменную вахту на лавке у подъезда древних бабок, смотрела на надувавшиеся парусами на ветру штопанные простыни, колыхавшиеся на протянутых между деревьями веревках, уныло карабкалась на деревянную горку, отталкиваясь ногами, кружилась на хрипло-скрипящих каруселях и ждала, ждала. Мать приходила. Лика, бабка догадалась назвать ее Элеонора, заморское имя не прижилось, само собой трансформировалось в Лику, Личку, Ликусю, висла на материнской шее, обвивала всем своим тщедушным тельцем, поджимала ноги, держалась, что есть мочи, в детской доверчивости своей, надеясь, что сможет удержать возле себя мать как можно дольше. Но час свидания истекал слишком быстро. Лику, заходящуюся в беззвучном плаче, бессильно открывающую рот, как рыба, выброшенная на берег, оттаскивали от раскрасневшейся матери, директорша быстро сворачивала античную трагедию. «Ну-ну, не реви, брось», — примирительно приговаривал дед, прижимая к себе ее встрепанную черноволосую голову. Илика всхлипывала еще слаще, вжимаясь опухшим, раскрасневшимся лицом в широкую грудь своего единственного защитника, вдыхая такой родной и домашний запах чистой выглаженной рубахи. «Не реви! Вот, посмотри-ка!» Дед нашаривал на столе листок бумаги и неумело вычеркивал на нем какие-то каракули. Лика поначалу не желала так просто расставаться со своим горем, отворачивалась от рисунка. Потом любопытство брало верх, и между пальцами, прижатых к лицу ладоней, выглядывал круглый любопытный глаз. «Вот, видишь, как самолет заходит на посадку», — объяснял дед, тыча узловатым пальцем в рисунок, — «и спускается он по такой вот кривой линии. Она называется глиссада». И Лика уже заинтересованно следила за разворачивавшимися на листке бумаги военными действиями, слушала любимый, чуть натреснутый голос и лишь изредка по инерции всхлипывала. К вечеру все три ягненочка. Нинка, эй ты, тот обаятельный, добрейшей души человечище под 2 метра ростом, непонятно как женившийся на продмаге, при общем-то дефиците мужчин послевоенного времени, подставлял телевизору ухо со слуховым аппаратом и, ослабевшая от пережитого несчастья, насильно накормленная ужином Лика, сидели редком у телевизора и с увлечением смотрели «Спокойной ночи, малыши». Мир был восстановлен. До поры до времени Лика и не знала, что ее семья чем-то отличается от общепринятого советского стандарта. Вот ведь и в сказках всегда так было. Жили-были дед да баба, и была у них курочка Ряба, то есть внучка Ликуся. О том, что у других детей мамы бывают на постоянной основе, а не с короткими визитами по субботам, Лика начала смутно догадываться годам к 6. Когда же выяснилось, что у некоторых существуют еще и какие-то таинственные папы, Лика и вовсе пришла в недоумение и пристала с вопросами к бабке. Продмакша, имевшая довольно смутное представление о психологии вообще, и детской в частности, а также никогда не отличавшаяся сдержанностью и тактом, выплеснула на любознательного ребенка целый ворох плохо вязавшихся между собой фактов. Лике сказано было, что папаша ее, козел паршивый, не захотел на больного ребенка горбатиться и смылся. И что туда ему и дорога, кобелю поганому. Сами вытащим. Ничего, руки, ноги, голова есть, слава богу. И что мать, дура малохольная, сама тоже хороша, знай, путалась, с кем попала. А приплод подкинула бабке с дедом, ей, видите ли, тоже жить хочется. А ребенок только на шее висит, да гулять мешает. Получив такую исчерпывающую информацию, Лика отправилась переварить ее в свою комнату под кровать. И когда спустя 2 часа бабка выволокла ее оттуда за ногу, в голове девочки уже сложилось стойкое представление о том, что другие дети, хорошенькие, умненькие и здоровенькие, своим родителям в радость. Она же, Лика, больная, убогая, камень на шее. Должно быть, очень тяжелый и неудобный камень, раз папа совсем не захотел ее видеть, а мама отваживается навстречу лишь раз в неделю. По-хорошему объяснить ей, что, как и почему, никто так и не взялся. И Лика много лет восстанавливала историю своего появления на свет по обрывкам разговоров, коротким причитаниям матери и неизменному ворчанию бабки. И всякий раз из этих случайно услышанных фраз, восклицаний и вздохов следовало, что ее Ликино рождение пришлось совершенно не кстати. Взбаламутило, переполошило и раскидало в разные стороны некогда дружную семью. Полностью же восстановить для себя ход событий ей удалось лишь через много лет по вполне понятным причинам, во взрослом возрасте, когда осознание себя нежеланным, никому не нужным, больным и нелюбимым ребенком полностью укоренилась в ее душе.